Но, как правило, подавляющее большинство русских эмигрантов, осевших во Франции, относились к принятию французского подданства резко отрицательно. Это большинство, как читатель уже знает, считало свое пребывание во Франции временным. Оно жило бреднями о будущей России, но и те, которые этих химер не разделяли, смотрели на это принятие с не меньшим недоброжелательством. Условия жизни и быт русских эмигрантов сложились, помимо их воли, так, что Франция была и осталась для них чужой страной, к дальнейшим судьбам которой они были совершенно равнодушны. Многие из них смутно предчувствовали, что в сложной международной обстановке обстоятельства могут сложиться так, что капиталистическая Франция окажется в лагере государств, враждебно настроенных к их родине, о которой они, несмотря на свои многочисленные политические заблуждения и ошибки, ни на минуту не забывали. Если же дело дошло бы до вооруженного конфликта, то их положение в случае принятия ими французского гражданства сделалось бы совершенно невыносимым. А вот почему о принятии французского гражданства для большинства русских эмигрантов не могло быть и речи. Выше было сказано, что это было неосуществимо даже при наличии такого желания. Юридически они оставались апатридами, термин, заменивший собою старое понятие «беженцы», а с точки зрения паспортной системы – «нансенистами». У многих из этих нансенистов в глубине души теплилась надежда, что рано или поздно кличка «апатрида» отпадет сама собой, а на смену «сертификат де нансен» придет тот долгожданный паспорт, глядя на который Маяковский воскликнул: «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Главу о жизни, бытии и правах русского Парижа я заканчиваю описанием его умирания, то есть того исторически неизбежного процесса, который был ясно видим для каждого беспристрастного наблюдателя с первого дня рождения эмиграции, на котором сама эмиграция не хотела и слышать. Не думала и она о том, что физической смерти каждого отдельного эмигранта будет предшествовать долголетнее состояние инвалидности и старческой дряхлости. Вот почему среди сотен иммигрантских организаций, союзов, объединений и обществ не было таких, которые вплотную подошли бы к вопросу о том, куда девать многотысячную массу своих членов, что с ней делать, когда людям, ее составляющим, стукнет 70 или 80 лет. Отдушиной явилось открытие под Парижем в конце 20-х годов убежище для престарелых, основанного англо-американской мисс Педжетт. История этого учреждения, бывшего неразрывной частью русского Парижа более 20 лет, не безинтересна с бытовой стороны. В 1934-1937 годах в течение летних месяцев я замещал в порядке совместительства штатного врача этого учреждения Бакунину по ее личной просьбе, что дало мне возможность близко познакомиться с жизнью этой, в своем роде, единственной богадельни и с ее обитателями. После Первой мировой войны, когда на международную финансовую арену выступили новориши, то есть нажившиеся на войне миллионеры и миллиардеры, среди последних был распространен обычай посылать своих подрастающих сыновей и дочерей в Париж для владения ими безукоризненной великосветской французской речью и для привития им хороших манер и хорошего тона так называемого высшего общества. В их числе оказалась и вышеупомянутая девушка англо-американского происхождения мисс Педжетт. В качестве воспитательницы и одновременно компаньонки для выезда в свет родители приставили к ней русскую княгиню. Княгиня не только выезжала с ней в свет и учила ее хорошим манерам и великосветскому тону, она попутно вбивала своей юной питомице-миллиардерше, что будущий расцвет Англии и Америки, где родились ее отец и мать, неразрывно связан с таковым же расцветом будущей России, и притом, конечно, России царской, что соль земли, с помощью которой эта Россия возродится, русская, сановная и чиновная знать, что сейчас эта соль земли находится в бедственном положении и что ее надо во что бы то ни стало спасти. На этом поприще княгиня преуспела. Семена, посеянные в голове ее воспитанницы, дали обильные всходы. Потеряв вскоре обоих родителей, юная мисс Пэджетт сделалась наследницей их миллиардов. Она пожертвовала несколько миллионов франков на устройство убежища для престарелых представителей соли земли, где они находились в своей великосветской среде, по ее мысли, были бы избавлены от унижений и оскорблений парижской толпы. Для этой цели в 50 километрах от Парижа, в местечке Сент-Женьев-де-Буа, была куплена громадная усадьба, возведен ряд дополнительных корпусов и арендован ряд подсобных помещений для служебного персонала. В 1928 или 1929 году убежище было открыто. Оно получило название «Русский дом» и существует по сей день, хотя его первоначальный облик с течением времени претерпел большие изменения. В «Русском доме» презревалось 300 престарелых представителей Санкт-Петербургской и Царско-сельской знати. Пожизненной директрисой его мисс Пэджетт назначила свою воспитательницу-княгиню. Русский дом сделался забавой праздной и скучающей от безделья молодой наследницы пэджеттовских миллиардов. Она часто бывала в нем, лично обходила все 300 комнат, где оканчивали свои дни превосходительные и сиятельные обитатели. При выходе из этих комнат у нее на глазах были слезы, а ее кошелек все шире и шире раскрывался для оплаты разных затей, которые, как она полагала, должны были скрасить существование клиентов, основанной ею богадельни. Привыкнув обращать ночь в день и день в ночь, она, наплясавшись до изнеможения в парижских ночных дансингах, подкатывала в 3 часа ночи на Роллс-Ройсе к своему детищу, будила администрации дома стариков и старух, и с помощью дюжины прибывших с ней лакеев устраивала пир на весь мир. Лакеи разносили сановным клиентам богадельни зернистую икру, балыки, разные закуски, деликатесы, ананасы, бананы, груши, апельсины, виноград, шампанское, кофе, ликеры, торты, конфеты, печенье. 80-летние клиенты заплетающимся языком словословили свою благодетельницу. Это последнее плакало от умиления и от выпитого шампанского. К 7 часам утра сиятельные старцы и старушки еле-еле добирались до своих келей, а благодетельница отбывала в Париж в сознании выполненного ею долга по отношению к петербургской соли земли, которой она дала возможность вспомнить старые времена. Проходило несколько дней, и к воротам русского дома ночью подкатывала уже целая вереница автомобилей во главе с флагманской машиной основательницы дома. Часовая стрелка показывала 2 часа. Ночная тишина мирного местечка оглашалась звуками гитары, хоровым пением, а вековой парк усадьбы вспыхивал яркими огнями иллюминации. Скучающая англо-американка привезла с собой на этот раз цыганский хор. Надо же, чтобы соль земли утешилась и почувствовала себя как бы в Петербурге с его загородными ресторанами, где в одну ночь прокучивались десятки тысяч золотых рублей и где прожигалась молодость и здоровье тех, кто окружал ее сейчас и стоял теперь одной ногой в могиле. За цыганским хором все новые и новые миллиардерские забавы. Сердобольная мисс привозила с собой оркестры балалаечников, устраивала грандиозные фейерверки и гулянья, а однажды, наняв 50 легковых машин, повезла все могущее двигаться население дома на скачки в день розыгрыша президентского приза, когда на ипподроме собирается весь великосветский Париж. 100 000 франков летели направо и налево. Слава о благодеяниях бывшей воспитанницы княгини разнеслась по всему русскому Парижу.